Собственно, климат и делает город непригодным для жизни. Слушая Боба, я подумал о Бенджамине. На что рассчитывает этот сумасшедший бедолага? Хорошо, если его не сметет первым же ураганом. Но тем не менее там куча развлечений, оживился Боб, чуть было не приунывший на зачитывании той части справки, которая касалась климата. И казино, и магазины, и музыкальные бары, и, кажется, даже не очень музыкальные. Специфическое, конечно, все, очень даже на любителя. Максимум через полтора дня сам все увижу, сказал я и заживал половинку питательного батончика, лежавшего у Роберта на столе. Так, с тебя фотки из бара электровцы, я хочу это видеть. А я вот не уверен, но клятвенно пообещал Бобу, что наведаюсь туда сразу же, как передам излучатель Энигме. Мы еще немного поржали над названиями баров, которые, кажется, просто отдали на откуп искусственному интеллекту. Никак иначе не объяснить название «Мерзлотный оазис», «Ржавый флирт» и «Полярная секс-станция» я не мог. После этого я спустился в гараж и пожелал спокойной ночи Эбби, которая орудовала уже внутри автодома, разбираясь с электрикой. Она лишь махнула мне рукой, мол, вали, не отвлекай. Но я, конечно, тронута такой заботой. Хотя последняя фраза уже была моей интерпретацией ее жеста. Вернулся в берлогу, чуть не споткнувшись развалившегося на пороге чипзика. Принял душ и завалился спать. На следующий день на горизонте замаячил силуэт Дроид Сити. Навигация тут же выдала кучу голосовых сообщений, предупредив о том, что мы въезжаем в сейсмически опасную зону. Я немного прибавил скорость, чтобы догнать ускорившийся караван, как вдруг ощутил, как земля под машиной задрожала. Глава 6. Оливер тут же дал команду разъехаться на расстояние 50 метров друг от друга, остановиться и выйти из машин. Я вывернул руль вправо и осторожно выехал из колонны. Заглушил мотор и хотел уже было распахнуть дверь, как машину сильно тряхнуло. Мне даже показалось, что я физически почувствовал, как находящиеся где-то глубоко под землей плиты столкнулись друг с другом. Брелок, висевший на переднем зеркале, закачался как маятник и начал нервно стучаться о лобовое стекло, только не ритмично, а рвано и с разной амплитудой. «Всем выйти из машин!» – прокричал Оливер. «Быстрее!» Я снова открыл захлопнувшуюся секундой ранее водительскую дверь и спрыгнул с подножки пикапа. С беспокойством посмотрел на кузов. «Если при следующем толчке моя тачка свалится в разлом, мне придется за ней нырять». Внутри был слишком ценный груз. Следующий толчок был сильнее. Даже показалось, что сейчас потеряю равновесие, но устоял на ногах. Мини-Бенджамина стоял правее от меня, а сам он лег на землю и замер в позе эмбриона в нескольких метрах от своего транспортника. Выглядел он очень уязвимо, даже несмотря на скайкрафтовую фибру скафандра. Все же против мерзлоты человек бессилен, как бы он ни был хорошо защищен. Мою мысль как бы подтверждали силуэты жилых построек, видневшихся впереди в открытом поле. Стены некоторых из них уже были полностью разрушены, а какие-то здания все еще держались, изо всех сил сопротивляясь силам мерзлоты. Очевидно, что в шахтах тоже хрен начало будь здоров, но ценность добытых ископаемых перевешивала все остальное, даже если шахту потом приходилось откапывать заново. Для дроидов подобные толчки, если они не наносили катастрофических разрушений инфраструктуре, были почти незаметны. А если хана, то опять же, цена инженерного дроида-шахтера просто закладывалась в расчет прибыли. А вот качественного оператора так просто не заменишь. А раз жить, постоянно подвергая себя опасности и не имея возможности хоть как-то обосноваться здесь, было невозможно, то разъехаться по станциям-сателлитам выглядело вполне себе здравым решением операторов. Третий толчок был сравним по силе со вторым. Грохот и вибрации сталкивающихся друг с другом плит заполнили все пространство вокруг. Земля под ногами ходила ходуном. Казалось, еще немного, и расколется пополам. Но на удивление этого не произошло. Мы пережили еще три толчка, потом земля успокоилась так же внезапно, как и задрожала. «Порядок. Считайте, что город вас встречает так», — услышал я голос Оливера. «Грузимся обратно в машины и поехали в город». Первым залез в свой транспортник Бенджамин. Охрана дождалась, когда все мы оказались в машинах, и только потом расселись под джипом. Мы выстроились в первоначальную последовательность и двинулись дальше. «А где город-то?» — Бенджамин озвучил мои мысли по общему каналу. «Не переживай», — ответил Оливер, — «мы его не пропустим». Судя по карте, до него осталось всего пара километров. Но куда ни глянь, везде заснеженная равнина, а дорога, по которой мы едем, будто просто растворяется в снежной дымке. Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее я видел разные мелкие постройки. Судя по всему, на первых порах здесь пытались организовать достаточно большое поселение, и даже сколько-то раз пытались ремонтировать. Навскидку, несколько десятков низких, одноэтажных зданий, многие из которых были уже разрушены, но были и уцелевшие. На одном из них я даже разглядел покосившуюся вывеску «Лейла и Барни». Счастливые часы с 13:00-16:00. Я еще не отошел от размышлений, что же такого может здесь быть счастливого после часа дня, как дорога впереди буквально рухнула в открывшуюся пропасть, а головная машина исчезла из вида, словно провалившись под землю, а за ней вторая, а потом сразу и третья, а еще через минуту открылся вид на огромную впадину. Я притормозил, съехав с дороги, круто уходивший вниз, и вышел из машины. Охренеть! Я, конечно, видел картинки, то такого размаха даже представить себе не мог. Яма, 2, может, 3 километра в диаметре и такой же глубины. В дальнем конце гигантская труба, в которую 20-этажный дом, не пригибаясь, пройдет. Очень далеко внизу угадывалась широкая, засыпанная снегом и ледяными осколками после землетрясения, дорога, на которой уже появился наш первый транспортник. Охренеть, кто же это все построил-то? Неужели Майтин? По общему каналу донесся чей-то незнакомый голос. «Так говорят», — ответил Оливер. «Но, думаю, что Майтин только нашел, а построили древние». Я вернулся в машину и догнал караван, когда он уже оказался в широченном тоннеле. В принципе, здесь машин 10 могли спокойно в ряд проехать, но чистая и пригодная для езды полоса была всего одна, а через каждые 100 метров под потолком были установлены автоматические турели. «Здесь еще держим дистанцию и двигаемся в этом же порядке», — сказал Оливер, — «а на втором КПП разъезжаемся. Не выкидывайте ничего, здесь у народа проблемы с чувством юмора». «В смысле мусор в окна?» — спросил Бенджамин, по-своему поняв фразу. «Типа того», — буркнул Оливер и что-то прошептал, вероятно, снова дав команду отключить Бенджамину доступ к связи. Я дождался, пока грузовики отъедут вперед. Сразу за ними двинулся мини-Бенджамина, потом кастомы. Отпустил их на 100 метров вперед, набрал небольшую скорость и поехал следом. Вскоре тоннель стал шире и превратился из однополосного в двухполосный со встречным движением, о чем нам сообщила электронная панель, заменяющая дорожный знак. Не автобан, конечно, но уже похоже на город. Мы продвигались медленно, пока нас окружали только мерзлые стены тоннеля, с торчащими из них острыми камнями, обнесенные стальными сетками, как вдоль дорог в горах делают. Здесь тоже что-то ломалось, но хоть постоянно чинилось. После довольно продолжительного спуска мы выехали на площадку, с которой открывался вид на Дроид-Сити. Или, лучше сказать, на сердце Дроид-Сити. Размах города впечатлял. Фотки, которые мы вчера рассматривали с Бобом, и близко не передавали всей необычности этого места. Сверху Дроид-Сити был похож на инопланетный амфитеатр с сотнями рядов. Причем каждый ряд жил своей отдельной жизнью, работающими шахтами, мастерскими и магазинами, барами и казино. На верхних ярусах я увидел несколько ответвлений, ведущих в шахты, вглубь мерзлоты. Принадлежность шахт была отмечена электронными табло с указанием компании-владельца. Из знакомых мне, пока только Майтин. Внутри снова шевельнулось какое-то неясное чувство, похожее на зарождающуюся идею. Я был бы не против увидеть здесь табличку «Челап» и логотип с чипзиком, который, правда, еще был в разработке. От мечтательных мыслей меня отвлек громкий гул, разнесшийся по всей воронке. «Пещерный ураган», — тут же сообщил нам Оливер, — «может быть опасен для тех, кто сейчас работает в шахтах. Из замкнутого пространства вырывается редко». Капитан не стал останавливать караван, и мы съехали на боковую дорогу, по кругу уходящую вниз. Проехали еще ярусов 5, пока не уткнулись в широкую площадку, похожую на те, что сооружали на платных трассах для дальнобойщиков, автобусов и для тех, кто просто хотел передохнуть. По рации пришла команда, что караван прибыл в точку назначения. «Всем спасибо, все свободны. Претензии и благодарности можете передать на ящик до востребования». Я кратко резюмировал, сказанное Оливером, и вышел из машины. Постучал в окно Бенджамину, который рылся в бардачке и, как мне показалось, странно дернулся, заслышав стук. Окно он открыл лишь наполовину и смешно высунул голову наружу, неестественно вывернув шею. «Если нужны будут скафандры, дай знать», — сказал он своим скрипучим голосом. И вот, добавил он, протягивая мне визитку, это мой рекламный канал, скоро там трансляцию своего челленджа запущу. Карточку я взял и даже посмотреть собирался. Махнул Бенджамину рукой и сел обратно в свой джип. Самое время было связаться с Елизаветой. Я застал владелицу Энигмы в тот момент, когда она явно куда-то собиралась. На Елизавете было красное платье, обтягивающее ее худое тело, и перчатки, доходящие до локтя. Пока она не включила нейтральный фон, я наблюдал за тем, как один из Аполлонов смешивал коктейли у широкой мраморной барной стойки. «Я на месте», — сказал я, демонстрируя ей простирающуюся подо мной воронку. «Как мне найти ваших людей? Они будут ждать тебя завтра в мастерской под названием «Глыба и молот». Это второй ярус, северо-западное направление, а там разберешься. Во сколько? В 3 часа дня. На встрече будут 2 кастома от логистической фирмы «Вихрь». Ребята непростые, так что по одежке не встречай», — улыбнулась Елизавета, явно имея в виду и мой новый прикид. «Понял. Хорошего вечера». Мы попрощались, и я попросил Искорку подключиться к местной информационной сети и найти нужную мастерскую. Она находилась в промышленной зоне, где почти не было ни частных гаражей, ни городской инфраструктуры. «Ну, за час точно доберусь, а пока нужно снять бокс на ночь». Я решил спуститься на 0-й этаж и обосноваться там. Съехал на нижний уровень, не обращая внимания на кричащие вывески и экраны, которыми были усеяны нижние ярусы, медленно поехал в сторону местной гостиницы, а по сути, нагромождение разноцветных стальных боксов, похожих на морские контейнеры. Улица, может, и значилась как проезжая, но дроиды тут разгуливали наряду с транспортниками, нисколько не заботясь о том, чтобы передвигаться по тротуарам, их просто не было, и не мешать движению. Из-за этого повсюду царил полнейший бардак. Машины двигались медленно, беспрестанно сигналили. Водители высовывались из окон и материли ни на что не обращающих внимания пешеходов, почем свет стоит. Нравы тут, похоже, вольные. Куда прешь, железная башка? Думаешь, бессмертный? Новенький Субару, выкрашенный в зеленый цвет, резко затормозил передо мной, чуть не врезавшись в Варлока, спокойно идущего мимо машин. Из Субару совсем по-человечески чуть ли не по пояс высунулся дроид. Начал трясти рукой, показывая неприличный жест. Не средний палец, а сразу 2, видимо, намекая на вилы или вилку от розетки, которую он непременно вставит своему противнику. Про местные жесты я в сети вычитал, но статья там была неполной, только перечень, без аналитики и расшифровки. Примечательно, что на плече дроида была толстая полоса, типа повязка, такого же цвета, как и его машина. А у Варлока, который невозмутимо буравил взглядом водителя, была такая же полоса, только желтого цвета. На очередном выкрике водителя, Варлок все-таки не выдержал, замахнулся кулаком и резко ударил джип по капоту, оставив на нем глубокую вмятину. У водителя чуть ли динамик от возмущения не лопнул, голос заскрипел, издав слегка мультяшную озвучку, он выскочил из машины, на ходу активируя 2 силовых кастета. «Стоять! Как же вы задрали уже!» Услышал я голос другого Варлока в черной броне с 2 эмблемами на плече. Одна – «Авангард», а на второй был изображен какой-то другой логотип, похожий на полицейский значок с припиской «Сити». «Хотите драться? Идите в яму». За черным Варлоком к месту происшествия подбежали еще 4 клона в броне, стилизованной под полицейскую форму. «Расходимся. Или завтра же вас тут не будет. На депортацию напрашиваетесь? Разбирайтесь в своих кварталах, а на 0-м уровне никаких драк». Водитель выругался и уселся обратно в машину, объехав своего будущего соперника, вдарил по газам. Варлок лишь маякнул полицейским, а своему противнику показал очередной жест, снова 2 выставленных пальца, но плотно сжатые и упирающиеся в подбородок. Он и головой дернул, довольно красиво имитируя выстрел. «Ясненько, вот вам и те самые конкуренты-профсоюзы, про которые писали на форумах. Задерживаться я здесь не собираюсь, но, возможно, придется изучить, кто здесь кто. Желтых и зеленых я уже видел, но это не все». Я по-новому посмотрел на улицу и сначала не обратил внимания, а сейчас прямо в глаза бросалось, что почти под каждой вывеской есть дополнительная цветовая пометка, а некоторые тоннели, которые уводили вглубь скал к дальним шахтам, полностью были окрашены в соответствующие цвета. Я пробрался по запруженной улице до 1-го перекрестка, свернул направо, немного попетлял по кварталу, пока не оказался у большого ангара с вывеской «Боксы в аренду». Подъехал к одной из дверей, оплатил 3 суток, считав QR-код с электронного замка, и дождался, пока ворота бокса сначала открылись, а потом закрылись за моим пикапом. Вылезать из машины не стал, хотя полноценный бокс внутри имелся. Остался сидеть за рулем грузовичка и, выпустив крабов на дежурство, вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Несмотря на то, что был уже вечер, движуха в челобе не прекращалась. Я не успел подняться с кресла, как чуть не налетел на Боба, а, точнее, наоборот, с двумя ящиками в руках. Грузимся. Пропыхтел Роберт, перехватывая руками ящики. Твой заказ подвезли, теперь можем свою лапшичную открывать. Я улыбнулся и вытащил из верхнего ящика один стаканчик. О, моя любимая, острая, со вкусом говядины. Эй, руки, это стратегический запас. Одернул меня Боб, но отобрать стаканчик не смог по причине занятости рук. Голодному оператору положен бонус, сказал я и включил чайник. Смотри за чипзиком, назидательным тоном сказал Роберт. Он чувствует перемены. Все по плану, выезжаем или тебе поспать нужно? Нормально, на автопилоте посплю. Погнали уже. Берлога была уже практически пустой. Нам осталось сложить личные вещи и остатки домашней утвари, которые успели разжиться. Я быстро заглотил отвоеванную у Боба порцию лапши и стал собираться. Уложился в 30 минут. Закинул рюкзак на плечо, взял шлем в руку и пошел в гараж. Даже не сразу узнал наш автодом. Новенький стальной корпус, отполированный до блеска, с прикрученным к нему прицепом для джипа. Обновленные крепления для дроидов, дополнительная антенна и солнечная батарея на крыше. Обогнул коробки, стоящие перед входом, и заглянул внутрь, где копошился Боб, рассовывая вещи в места для хранения, которых тут, кстати, раньше не было. Внутри дом тоже преобразился. Новая кухонная панель с бытовыми приборами, встроенной плитой и даже духовкой. Кровати, оборудованные не только новыми матрацами и подушками, но и полками под каждое из них. Замененные операторские кресла с удобными подставками под шлемы и починенными крышками капсул. В доме даже обитал какой-то приятный свежий запах. То ли мяты, то ли хвои. Кажется, Боб раскопал наследие, доставшееся мне от Сюин. «Ну как?» – спросил Роберт, оказавшись у меня за спиной. «Нравится? Офигенно!» – сказал я и бахнулся на ближайшую ко мне кровать. Жестковатый матрац ловко отпружинил мое движение. Я припарковал рюкзак в ящик под кроватью, а шлем отнес сразу в операторскую и положил на столик рядом с креслом. В следующую минуту в автодом заглянула Эбби. «Ну?» – спросила она, едва кивнув мне. «Отлично, вы супер!» – ответил я. «Я не про это!» Проговорила Эбби и многозначительно посмотрела на Боба. «Запускаем, давай». Эбби на секунду вышла и вернулась с переноской. Распахнула железную дверцу, выпустив наружу нашего домашнего монстра. Чипзик буквально вылетел на середину пространства, уселся на задние лапки и принюхался. Боб тут же бросил ему припасенную в кармане печеньку. Очаровашка схватила ее на лету, проглотила и жалостливо уставилась на Боба. «Ладно, тебе тоже можно бонус». Сочувственно проговорил Роберт и кинул чипзику еще одну. Скормив чипзику полпачки печенек, вся команда челоба, наконец, сошлась во мнении, что существо восприняло новую обстановку, и мы можем пойти попрощаться с Данди. Крокодил угостил нас на прощание пивом, сказав, что берлога всегда к нашим услугам. Ну и напомнил мне, чтобы я не забывал сбывать через него то, что буду находить в мерзлоте. Даже если твой оридж далеко, всегда можно найти дружественных посредников. Сечешь? Подмигнул мне крокодил и снова открыл кран с пивом. Секу, ответил я и похлопал бармена по плечу. Спасибо тебе за помощь. Мы выпили еще по бокалу и пожали друг другу руки. А после этого вернулись в гараж. Было решено, что Боб поедет на транспортнике Эбби в своей стрекозе, так как это был единственный дроид, обеспечивающий нашу безопасность. Я уселся за руль автодома. Вдохнул запах обновленного салона и завел машину. Мотор мерно загудел, система оповещения на приборной панели вывела приветственную надпись «Челап начали». Оказывается, старенькие автодома тоже так умеют. Краем глаза посмотрел на сидящую рядом Эбби. Она радостно улыбалась. Боб залез в автодом и обосновался в операторской. Через пару минут его стрекоза вывела транспортник без парковки и выехала за ворота шлюза. Я сдал задом, развернулся и последовал за транспортником. «Итак, первая остановка, на 42-й», — объявил я вслух. «Нужно забрать агрегаты и кое-какие ценности, которые могут пригодиться в хозяйстве. До 42-й мы добрались прямо перед самым рассветом. Думал, что внутри шевельнется червячок ностальгии, когда увижу родные стены, но появилась скорее злость на РИП, который практически забросил станцию. Здание пустовало. РИП так и не прислал сюда никого. А вот следователи явно навещали станцию. Об этом говорил кусок ограждающей ленты, трепыхающийся на ветру. «Боб, готов?» Я оглянулся на своего заместителя, как-то нервно болтающего ногой. «Ага, непривычно только», — ответил Боб, а я увидел, как стрекоза вышла из транспортника. Дом с привидениями какой-то, по крайней мере, по сравнению с прошлым разом, когда я здесь был. «Соберись, начнем с агрегатов, обходи станцию справа», — стрекоза довольно бодро втопила, рассекая снег, и скрылась за углом станции. «Алекс, здесь какая-то хрень. Ты что, окно забыл закрыть? Там что-то есть». Боб начал тараторить, переходя на шепот. «Черт, Алекс, я не справлюсь. Оно идет прямо на меня. Что делать? Малый, это не смешно». Эбби напряглась и повернулась к креслу Боба, который трясся так, словно он в дом ведьмы из Блэр пробирается, а не на Риповскую станцию. «Да, какие к черту шутки!» — вскричал Боб. «Мерзлять, я серьезно. Алекс, что делать? Выдыхай и попробуй вывести картинку своей камеры. Будем тобой управлять». Глава 7. Я включил встроенный в автодом ультразвуковой излучатель. Эх, понятно, что это не артефакт древних, но мелкую живность должно отпугнуть. Еще раз посмотрел по окнам и подошел к Бобу в операторскую. Роберт судорожно сжимал в правой руке пустой стаканчик с кофе. Тело его было абсолютно неподвижным. То, что он дышит, выдавала только слегка приподнимающаяся грудная клетка. Эбби вскоре тоже присоединилась к нам, сказав, что ей спокойнее знать, что происходит, чем просто сидеть и пялиться в лобовое стекло. «Алекс, черт!» — проговорил Боб таким траурным голосом, как будто его окружила стая химер, и он доживает свои последние минуты. «Слушай, может, ты сядешь за руль?» — предложила Эбби, кивнув на голову Боба. «Надень его шлем и перебей всех, кого он там встретил, а то как-то волнительно». «Так нельзя», — отозвался Боб, не меняя траурного тона. «Почему?» — спросила Эбби. «В твоем гуччине он любой будет круто смотреться, не только ты. А еще у нас появится реальный шанс добраться до 37-й. У меня кастомизированная версия», — выпалил Боб. «Уникальная модель, которую создавали специально под меня, и ни на ком другом шлем работать не будет. Там система, которая...» «Про систему потом расскажешь», — перебил я Роберта, присаживаясь перед небольшим рабочим столиком, где был экран компьютера. «Выведи тогда изображение на экран, будем трансляцию в прямом эфире смотреть». Я потянулся было за джойстиком, но вспомнил, что клон — это все-таки не спот, чтобы им управлять, как в компьютерной игрушке. «Значит, будет только голосовое управление». Эбби сбегала в наш кухонный уголок, быстро там что-то сделала и вернулась с тарелкой ароматного попкорна. Подтащила раскладной стул и устроилась рядом со мной. «Ну а что?» — тихонько прошептала изобретательница, пожав плечами, и протянула тарелку и мне. «Будешь? Эй, вы там что, попкорн жрете?» — возмутился Боб. «Меня сейчас здесь сожрут, а вы? Подключайся уже скорее давай!» — крикнул я Бобу, а потом прошептал Эбби. «А пиво есть?» Через минуту на экране монитора появилась картинка, передаваемая визором стрекозы. Только я никак не мог понять, где же находится дроид. Картинка скакала по темным, пыльным углам, но продвинуться вперед не могла. «Так, мы подключились?» — спросил я Боба. «Ты где вообще?» «На станции?» — прокряхтел Боб, будто это его самого где-то прижало, а не дроида. «Я застрял». «Тихо. Слышишь, там кто-то есть». Я сделал звук трансляции погромче. Из глубины станции действительно доносились какие-то шорохи. «Подожди, сначала надо тебя отсюда вытащить. Замри на секундочку». Привыкнув к картинке, я понял, что Боб застрял в стене жилого модуля рядом с лабораторией и висит сейчас вниз головой, почти касаясь руками пола. «Ты зачем сюда залез?» — спросила Эбби. Я услышал приближающийся ко мне топот и рычание, а здесь было открыто. «Вот я и подпрыгнул», — ответил Боб. «Но что-то пошло не так, и стрекоза не пролезла. Я бы и сам тоже не пролез», — зачем-то добавил он, как будто кто-то заставлял его штурмовать стены 42-й. «Так, ладно, дотянись до пола и упрись, потом попробуй нормально развернуться и посмотреть, за что ты там застрял». Я дождался, пока Боб перестанет кряхтеть, и рассмотрел обломок плиты, который уперся в одно из сочленений брони на бедре у дроида. «Теперь левую ногу чуть назад,